Глава 6. Меня разбудил настойчивый стук. Я через силу смог разлепить глаза и подняться с постели, чтобы открыть. Дверь я не только запер на все три замка, которые располагались изнутри, но еще наложил на нее слабенькую печать, чтобы никто не потревожил меня без веской на то причины. Судя по ощущениям, дали мне поспать всего несколько часов, за которые я толком не восстановился и чувствовал себя помятым и совершенно не отдохнувшим. Даже магия жизни толком не могла привести меня в норму, хотя я видел, как изумрудные потоки переливались и разливались по телу, в отличие от магии огня. На пороге стоял дворецкий, как всегда выглаженный и выбритый. Выглянув в коридор, я заметил двух охранников, дежуривших возле дверей, если судить по одежде, вероятно, из команды Шмелева. За дворецким толпились несколько молоденьких служанок, которые весело о чем-то переговаривались, но, увидев меня, тут же замолчали, обратив все свое внимание на мою скромную персону. «Сколько времени?» — вместо приветствия спросил я, потирая глаза. 10 часов ровно», — отрапортовал дворецкий. «Его сиятельство Андрей Николаевич распорядился разбудить вас». «Который?» Хмуро поинтересовался я, пропуская дворецкого внутрь комнаты. За ним тут же впорхнули девушки, проходя мимо и одаривая меня отнюдь нескромными взглядами. Я следил, как одна из служанок ставит поднос на стол, организуя завтрак, остальные же заносят пакеты, тут же начиная из них извлекать какие-то тряпки и одежду. «Сапсанов и Шмелев являются полными тёзками, поэтому мне требуются некоторые уточнения». «Граф Шмелев», — пояснил мужчина с невозмутимым выражением на лице. «Ну да, как же я сразу-то не понял. Нужно будет уточнить, зачем ему понадобилось меня тревожить в такую рань, если на бал отчаливаем вечером. За костюмом сбегать к Ткачевой — дело 30 минут, если не меньше. Благо, чемоданчик с деньгами после продажи лунной травы я прихватить не забыл». «Это что?» — я указал в сторону суетящихся девушек, которые развешивали разнообразную одежду в шкаф. «Одежда. Граф Шмелев распорядился, чтобы вам подобрали некоторые вещи для гардероба. Я связался с мадам Ткачевой и попросил сообщить мерки, которые она сняла с вас при пошиве выходного костюма. Вещи сшиты, разумеется, не на заказ, слишком мало времени было, но вполне должны подойти. Этим занималась с раннего утра Валерия Николаевна». Зачем-то уточнил дворецкий, доставая из кармана сложенный лист бумаги и протягивая его мне. «Понятно. Девчонке нужно было чем-то заняться, чтобы отвлечься от всего случившегося. Я, к сожалению, не дождался возвращения ребят, поэтому даже не могу представить, в каком состоянии они находятся после вести о смерти отца». «Хорошо, а это что?» — развернул я лист бумаги, который был исписан красивым, просто каллиграфическим почерком. Вести долгие беседы в таком состоянии не очень хотелось, поэтому я решил ограничиться короткими и простыми вопросами. «Ваше расписание на день, согласованное и утвержденное графом Шмелевым. В 11 ровно у вас запланирована встреча с графом Гюрзовым, которая пройдет в рабочем кабинете на первом этаже. В 11:30, по договоренности с его сиятельством, прибудет мадам Ткачева для примерки вашего костюма. Из поместья, как вы понимаете, никто после случившегося ночью в настоящий момент не выпускают. И не запускают без согласования с новым начальником охраны», — посмотрел как-то странно на меня дворецкий. «В 12 часов будет обед, после которого у вас состоятся занятия по придворному этикету. С 2 до 4 часов будет проводиться урок по бальным танцам. Не понимаю, правда, чему можно научить за такое непродолжительное время. В 4 часа 15 минут встреча со стилистом. В 5 часов запланирован выезд в Новосибирск». «И это все?» — решил все же уточнить я, немного удивляясь изменению времени отбытия. «Этикеты, бальные танцы мне были не нужны. Я до 16 лет воспитывался в строгих традициях клана, поэтому мне необходимо было только узнать некоторые местные особенности, хотя я сомневаюсь, что они чем-то отличаются». «Так там написано», — преклонил голову мужчина, после чего поднял руку, что послужило приказом девушкам покинуть комнату. «Константин», — произнес дворецкий, когда мы остались вдвоем. «Мы знаем, что именно вы сделали для всех, кто находился сегодня вечером в доме. Именно вы спасли нас от смерти, поэтому мы постараемся в знак благодарности удовлетворить любую вашу просьбу, выполнение которой будет нам под силу», — серьезно сказал он, глядя мне в глаза. «Абсолютно любую», — раздались женские голоса из коридора и последовавшие за выкриком смешки. Я только усмехнулся, покачав головой. «Я буду иметь это в виду», — кивнул я. «Где сейчас все члены рода Сапсановых и мои друзья?» «Андрей Николаевич в своем кабинете просил вас, как освободитесь, зайти к нему. Валерия Николаевна находится в бальном зале вместе с Дианой. Олег Владимирович в больничном крыле под наблюдением целителя и Петра. Граф Шмелев отсутствует, но прибудет к назначенному времени. Чем-то еще могу помочь?» Полюбопытствовал он, но я покачал головой, еще раз внимательно изучая составленное расписание, оставаясь в одиночестве. Отвык я уже от того, чтобы жить по часам. Я пошевелил пальцами. Без колец было непривычно. Собственно, как и чувствовать себя наполовину слабее. Но сегодня артефакты я точно не успею сделать. На это потребуется около 4 часов. И это при наличии необходимых ингредиентов, которых у меня не было. Очень хотелось бы, чтобы эти сутки прошли спокойно, и мне не пришлось бы жалеть об их отсутствии. Быстро перекусив и приняв душ, я порылся в шкафу, оценивая свой новый гардероб. Валерия за такой небольшой промежуток времени успела неплохо меня узнать. Штаны из плотной ткани военного образца черного цвета с многочисленными карманами и точно такого же цвета футболка немного подняли мне настроение, как и высокие удобные ботинки на толстой рельефной платформе. До встречи с Гюрзовым еще больше 30 минут, так что успею сходить к Андрею. Вспоминая составленное заботливым дядей мое расписание, сомневаюсь, что смогу выкроить хоть немного времени для беседы и как минимум поинтересоваться его состоянием. Ему сейчас явно непросто. Я вышел из комнаты и направился в сторону кабинета главы рода, отмечая, что дежурившая возле двери охрана молча двинулась следом за мной. Держалась она, правда, в отдалении, но так, чтобы не терять меня из виду. Надеюсь, в случае чего они действительно знают, что делать, а если нет, то хотя бы под ногами путаться не станут. «Манулов, по вашему распоряжению прибыл», — шутливо отчеканил я, входя в кабинет. Андрей сидел задумчиво за столом, невидящим взглядом уставившись в разложенные перед ним документы. «Ты как?» — прошел я к столу, садясь на стул напротив него. Он встрепенулся, будто только что меня увидел, и глубоко вздохнул. «Тяжело. У меня уже с утра было 2 не слишком приятные встречи, а телефон я просто отключил. Такое чувство, что о смерти отца узнали все раньше меня», — бросил он ручку, пристально глядя мне в глаза. «Что мне сейчас делать? Я же практически ничего не знаю о делах рода. Отец всегда говорил о том, что мне еще рано забивать этим себе голову, а в случае чего будет рядом находиться дядя, который мне поможет. Но в живых остался только тот, кто хочет меня убить», — усмехнулся он, облокотившись на стол, приложив руку ко лбу. «Это точно нужно спрашивать не у меня», — пожал я плечами. «Я тебе сочувствую, правда, но единственное, что могу сделать, это осуществлять моральную поддержку. Нет, меня готовили с 10 лет к тому, что я возьму дела клана на себя. Я даже помню всю ту науку, которую вдалбливали мне в голову. И часть этих знаний мне в свое время пригодилась на практике. Но окунаться с головой в дела чужого рода я точно не стану. Как бы мне не хотелось помочь Андрею и остаткам его семьи». «Ночью ко мне приходил великий Сапсан», — поднял он на меня глаза. «Предложил наилучший вариант в сложившейся ситуации. Попросить князя Тигрова рассмотреть один древний закон, который гласит, что князь на веренной ему территории может взять под полный протекторат защиту рода и не только осуществлять непосредственную защиту от проникновения извне, но и заниматься экономическими делами обезглавленного рода до тех пор, пока наследник не вступит в права и не сможет самостоятельно вести дела на своей земле. Этот закон на практике не применялся более 100 лет. Я даже не знал о его существовании», — проговорил он, вновь утыкаясь взглядом в документы на его столе. «Фактически ты отдаешь управление в его руки», — подытожил я. «Но помимо этого он осуществляет защиту территории. Я даже представить не могу, сколько соседей сейчас возбудилось на новость о смерти главы рода. Я сомневаюсь, Костя, очень сомневаюсь», — проговорил он, потирая воспаленные от недосыпа глаза. «Что говорит Олег?» — поинтересовался я, пристально глядя на парня, которого буквально разрывали на части скверные мысли и метания из стороны в сторону. «Ничего, ему без разницы, инвалидам не место во главе рода», — это его слова. Покачал он головой, поднимаясь на ноги и подходя к окну. Он замолчал, что-то рассматривая во дворе своего дома. «Тебе не на кого положиться. Прежде чем браться за дела, необходимо проверить каждого, кто служит тебе. Даже про Сапсановы встают на сторону твоего дяди, что уж говорить об обычных людях». Это было первое, что я бы сделал после случившегося, еще даже не приняв дела. То, что Шмелев подсуетился с охраной, это, конечно, здорово, но кто будет уверен в том, что тот же дворецкий или повариха не подсыплет в еду яд во благо рода? «Значит, другого выхода действительно нет», — резко обернулся он. «А ты ведь прав. Самой первой новостью вслед за смертью отца была, что все поверенные и близкие помощники, включая главного юриста и бухгалтера, опустошили один из наших счетов по доверенности и скрылись в неизвестном направлении», — рассмеялся он истерическим смехом. «Мне нужно договориться об аудиенции с Тигровым до бала. Если он согласится или поможет чем-то другим, это действительно упростит мое положение». «Это верное решение. Поговори с князем. Говорят, он мужик суровый, но справедливый», — согласился я с ним. «Тебе нужно поспать и успокоиться. Я могу помочь». «Да, наверное. Сам я точно не усну». Он неуверенно кивнул, проходя мимо меня и садясь на диван, стоявший в дальнем углу кабинета. Я подошел к нему, прикладывая руки к его голове. «Подожди, я не за этим попросил тебя зайти», — перехватил он мои руки, глядя пристально мне в глаза. Я сел рядом с ним, готовясь слушать, ведь в таком состоянии это первое дело — дать человеку выговориться. «Ко мне сегодня приходил глава рода Кондоров с одним предложением. Я ему, конечно, отказал, но после его визита понял, что он будет не первый, кто заявится сюда с подобным вопросом». Он встал на ноги, сразу же начиная бродить по кабинету, собираясь с мыслями. «Андрей, что еще случилось?» — ровно спросил я, после чего он остановился и, взяв стул, подвинул его и сел напротив меня. Его действия, мягко скажем, немного беспокоили. Но я старался выглядеть невозмутимым, чтобы еще больше не заводить парня своими переживаниями. «Я даже не знаю, как это сказать», — замялся он. «В общем, не прими это предложение за оскорбление. Я хочу, как глава рода Сапсановых, предложить тебе помолвку с моей сестрой. Стой, ничего не говори, пока дай мне объяснить». Прервал он меня, как только я ошалело открыл рот, чтобы возмутиться. «Ты практически вытащил нас из самого пекла, по какой-то причине оберегаешь нас с самого начала, хотя мы были незнакомы. Может, у тебя есть какие-то свои причины это делать, не знаю. Но за это время ты мне стал ближе, чем те, кого я действительно считал друзьями. Ты хороший человек, и Лера влюблена в тебя. Это видят все, да и ты, скорее всего, тоже. Она единственный родной мне человек, который остался, и я хочу, чтобы моя сестра была в безопасности. С тобой она будет, как за каменной стеной, я в этом уверен». «Я не хороший человек, поверь», — ровно проговорил, пытаясь взять себя в руки. «Такого безумия от Андрея я точно не ожидал. Тем более я никто, у меня даже дома нет», — попытался вразумить его. «Знаешь, с каким предложением приходил Кондор?» — усмехнулся он, отводя от меня взгляд. «С вопросом помолвки Леры и его первого сына. Третьей женой. Я даже не знаю, что меня возмутило больше, такое отношение ко мне и моей сестре или такое грубое вмешательство в дела рода. Я уверен, что через Валерию и брак он хочет повлиять на меня. Мои решения и просто развалить все, что десятками лет создавали мои предки, оттяпав себе кусочек пожирнее». «Это твои предположения?» «Да нет, он практически сразу обозначил после предложения свою роль во всем этом. В виде предоставления любой необходимой помощи как своему новому родственнику», — усмехнулся он. «И будут другие, даже если Тигров согласится на мое предложение. Я даже уверен в том, что сам князь захочет решить некоторые дела с помощью сестры. Браки в нашем обществе — это сделка, ничего больше». «А Лера знает о твоем плане, попахивающем идиотизмом?» Аккуратно осведомился я, понимая, что его нужно усыпить, чтобы мозг прекратил генерировать подобные идеи, а потом уже поговорить на трезво мыслящую голову. «Нет, пока нет. Я хотел спросить это сначала у тебя, но я не тороплю тебя с ответом, понимаю, что это внезапно». Вновь поднялся он на ноги. «Давай ты поспишь, придешь немного в себя, а потом, когда я буду уверен, что ты в здравом уме, Мы снова об этом поговорим», — мягко спросил я, общаясь как с ребенком или умалишенным, беря его за руку, насильно усаживая на диван. Он кивнул, после чего я вновь приложил руки к его голове, погружая того в лечебный сон. Оставив парня отдыхать, я ринулся вниз, где меня уже 5 минут, как должен ждать Гюрзов. К таким людям, как правило, на встречи не опаздывают. Влетев в кабинет, я увидел графа, который стоял, заложив руки за спину, рассматривая висевшую на стене картину. На столе лежали огромной стопкой небольшие чемоданчики, полностью заняв всю его поверхность. «Извините за опоздание, ваше сиятельство», — проговорил я, стараясь отдышаться. «Ничего страшного, у вас была довольно бурная ночь. Я даже удивлен, что встречу организовали так рано», — он указал на одно из кресел, стоявших возле заваленного стола. «Тут вся сумма, указанная в договоре. Будете пересчитывать?» — спросил он, присаживаясь рядом со мной. «Нет, я положусь на вашу честность», — посмотрел я на чемоданы, открывая один из них, увидев, что он полностью забит купюрами. Он не был похож на человека, который бы рисковал подобными вещами, учитывая его статус и мое знакомство со Шмелевым, о котором он был в курсе. «Хорошо», — кивнул он, вытаскивая из кармана 2 карты, протягивая их мне. «Черная — пропуск на любой аукцион нашего дома. Серая — на официальные аукционы», — пояснил он. Я рассматривал блестящие жетоны, которые напоминали тот, что мне дал учредитель Оазиса. «Это не все. Помимо оговоренных в договоре пунктов, я хочу сделать вам деловое предложение». Протянул он мне небольшую папку с бумагами. «Что это?» — осторожно открыл я ее. «День полный сюрпризов и неожиданных предложений». «Это документы на передачу части собственности. Вас дважды сегодня чуть не убили, один раз в моем заведении, второй — совладельцем клуба. Поэтому я решил, что после смерти Крапивникова будет лучше, если именно вы, Константин, станете совладельцем Оазиса». Пристально посмотрел он на меня, слегка усмехаясь. «После смерти совладельца клуб полностью переходит в руки второго владельца. Это указано в договоре. Но мне, если честно, некогда заниматься клубом, развлекая золотую молодежь. Очень щедрое предложение, но я, к сожалению, вынужден отказаться». Твердо проговорил я, понимая, что, сделав меня совладельцем клуба, он просто хочет прикрыть аукцион от внимания Сапсанова. «Не люблю, когда что-то принадлежит мне лишь наполовину». «Достойная позиция», — он встал, протягивая руку. «С вами интересно вести общение, но сегодня довольно насыщенный день для каждого из нас. Князь Тигров не любит, когда игнорируют подобные приглашения. Если возникнут вопросы, я в любой момент на них отвечу и встречусь с вами. Вот мой номер». Он протянул очередную карту, где были указаны необходимые данные. Я пожал протянутую руку, как-то отстраненно глядя, как он выходит из кабинета. Я сел обратно за стол, открывая хранилище, чтобы переложить в него деньги. То, что я увидел, заставило меня материться в голос, проклиная изнанку, носорогов, магические хранилища и все, что только попалось мне на глаза. За каких-то несколько часов лунная трава разрослась, заполняя все свободное пространство, превращаясь не в кусты, а в какие-то небольшие деревья, корни которых уже полностью вылезали из небольших горшков, покрывая пол, стены и потолок. Кое-как утрамбовав деньги в один из углов, я отчитал положенную сумму, которой должен был расплатиться с Ткачевой, и пошел искать Дворецкого. Нашел я его на кухне, где он пил чай, общаясь с одной из служанок, кажется, той, которой он иногда снился, но до конца в этом был не уверен. Передав ему деньги и попросив встретить мадам Ткачеву и с ней расплатиться, я выпытал у него, есть ли у них на территории закрытая оранжерея. Пора избавляться от этих кустов. Если не выживут до завтрашнего утра, то я, конечно, лишусь целого состояния, но сохраню магическое хранилище в целости и сохранности. Провозившись с травой до 3 часов, пересаживая кусты, с трудом отдирая их от поверхности хранилища, наплевав на обед, этикет и все, что обо мне подумают, я бросился в бальный зал. Этот день еще не закончился, но меня уже начинает заметно нервировать. «Ты где был?» — спросила меня Диана, когда я влетел туда злой и весь в земле. «Лучше не спрашивай», — махнул я рукой, садясь на один из стульев. На меня сурово смотрела полноватая женщина средних лет, спуская вниз очки, чтобы лучше меня рассмотреть. В зале помимо меня находилась и Лера, которая, как я понял, помогала Диане лучше усвоить простые правила бального танца. «Молодой человек, вы опоздали», — произнесла женщина, вставая на ноги, уперев руки в бока. «Я не знаю, что с вами можем успеть за оставшееся время». «Какие танцы будут представлены на балу?» — просто спросил я, поднимаясь на ноги. «Вальс и полонез», — ответила Лера, удивленно принимая мою руку, когда я подошел к ней, поклонившись, приглашая на танец. «Но мы с Дианой разучиваем вальс. На удивление, она неплохо справляется. Я даже сомневаюсь, что больше половины тех, кто там будет, сможет так же». «Как Олег?» Я притянул девушку к себе, ожидая, когда включат музыку. «Не очень, он в медикаментозном сне. Завтра после похорон прибудет бригада целителей из Москвы, будут решать, что делать с его рукой». Тихо проговорила она, глядя мне в глаза. «Ты умеешь танцевать?» «Еще и на скрипке играть, но с возрастом понял, что применение смычка может быть вполне разносторонним, а сама скрипка — неплохим ударным инструментом. Я даже не задумывался над движениями, настолько они были вбиты в меня еще в детстве». Девушка рассмеялась, не отрывая от меня взгляда. Я вел ее в танце, стараясь не сбиваться с ритма, что было сделать не так уж и сложно. «Ты едешь на бал?» «Да, мне нужно отвлечься от всего этого, тем более я не хочу оставаться здесь одна», — опустила она голову. «Диану тоже возьмем. Шмелев с тобой не говорил по этому поводу?» «Нет», — я отрицательно покачал головой, останавливаясь и делая поклон. «Андрей идет в сопровождении Дианы, ты со мной, чтобы не было никаких недоразумений с приглашениями». «Молодой человек, вы великолепно чувствуете ритм партнершу и просто превосходно держите осанку», — воскликнула женщина, которая должна была меня чему-то обучать. «Мне совершенно нечему вас учить». «Благодарю», — кивнул я, выпуская руку девушки, глядя на часы. Время было уже много, а мне после своеобразного урока садоводства еще необходимо было снова принять душ и не забыть разбудить Андрея, поэтому, ничего не говоря, я снова бросился наматывать круги по поместью. Андрей проснулся более вменяемым, но, судя по его взгляду, он ждал от меня ответа. Решив, что пока не время обсуждать подобные вещи, я оставил его заниматься своими делами и пошел в больничное крыло к Олегу. Пётр подлечивал того по мере сил. Осмотрев руку, я пришел к выводу, что, в принципе, его состояние стабильно, поэтому могу им заняться ночью, когда мы вернемся обратно. Дав брату необходимые инструкции, я помчался наверх, где меня уже ждал стилист. Молоденькая, хрупкая, хамоватая девица за полчаса привела меня в божеский вид, состригая длинные волосы и замазывая черные круги под глазами, которых утром еще не было. Когда прибыл Шмелев, я уже готов был выдвигаться, надеясь, что этот вечер не принесет мне больше никаких неприятностей и сюрпризов.